Глава 12. Следующий. Мы вновь вышли на дорогу, нюхая свою одежду. Да, кажется, перестирать ее нам все же придется. Скорее всего, ударили каким-то заклинанием по большой площади. Высказала очевидное я. Каким, не спрашивай, я такого не знаю. Вернее, знаю и не одно. Но все они привязаны к земле и требуют построения чертежей на поверхности. Об устном заклинании, способном на подобное, я никогда не слышала. «А если проекция? Начертили на земле, а она поднялась вверх?» — предположил Эдриан. «Начерти?» — я кивнула на непролазный лес. «Да, ты права, вряд ли», — согласился парень. «И еще момент. Мешок упал почти рядом с дорогой, а до того птичьего кладбища лететь отсюда прилично, да еще в другую сторону. Если предположить, что море сбросил груз, чтобы ускорить полет, то он в любом случае должен был направиться к городу, а не сворачивать в чащу. Конечно, он мог уводить опасность от людей. Мор? Нет, он вряд ли бы о таком задумался. Подобное самоубийственное благородство было ему не свойственно. Уверена, что море спасался бы любыми путями и любой ценой. Может, птицы какое-то время еще улетели? Выдвинул новое предположение напарник. Тоже вряд ли. Ты просто их не разглядел. Парень вновь сглотнул, вспоминая увиденное и учуянное. Чтобы их не убило, смерть была почти мгновенной. Или просто мгновенной. Возможно, стоило прихватить себе какой-то экземпляр для более детального изучения. Запихнули бы в ненужный мешок. Он запахи не пропускает. Но сразу я не догадалась, а теперь возвращаться в то место не хотелось. Эдриан так и вовсе до сих пор продолжал мимикрировать под лес своим приятным зеленоватым цветом лица. «Тогда что?» Вопрос напарника прервал вызов на мой браслет. Очень характерный вызов. «Да, шеф». Готовясь к худшему, я активировала переговорник. «Лара, Эдриан с тобой. Вы в порядке?» Слышать подобные вопросы от вампира было по меньшей мере странно. Подозрительнее было бы только пожелание спокойной ночи. После того, думаю, можно смело просить убежище в эльфийских лесах. «Да, шеф, в полном». Гадая, чем вызвана подобная забота, отчиталась я. «Тогда немедленно возвращайтесь в Варнаву». Тут же последовал приказ. «Почему? У нас, кстати, с последним грузом возникли сложности». Заказ-то числится действующим. «К отцу все грузы возвращайтесь». А вот это было совсем не похоже на шефа и крайне странно. «Что случилось?» — спросил я прямо, уже примерно предполагая. «Пропал Кальген». «Но почему из двух полуэльфов именно Кал?» «Возвращайтесь, Лара, и будьте предельно осторожны», — повторил вампир. «Возможно, стоило бы отправить твоего напарника к отцу в Равену. А то его старик уже рвет и мечет, но это небезопасно. Пусть переждет охоту на курьеров у нас». «Вас поняла, шеф. А что еще я могла добавить?» «Жду». Связь прервалась. Кальген пропал, и шеф приказал вернуться всем в Варнаву. Передала я напарнику слова вампира. Эдриан сел прямо на землю, снова достал фляжку, открутил крышку и сделал глоток. «У него там точно вода?» «А не то, что покрепче?» «Хочешь?» Парень, поймав мой прищуренный взгляд, протянул флягу. Я принюхалась. «Нет, все-таки обычная вода. Не хочу». Кажется, я догадывалась, что будет дальше. «Лара, я не могу полететь с тобой». Не подвел моих ожиданий Эдриан. «Я тебя провожу, чтобы убедиться, что с тобой ничего не случилось, но к столице подлетать не стану». «И куда же полетишь?» — с усмешкой спросила я. «Пока не знаю. Возможно, ты бы могла узнать у Стеллы маршрут полуэльфа». С надеждой посмотрел на меня снизу вверх напарник. «Попробую. Хотя вряд ли ведьма обрадуется моей просьбе и легко ее исполнит». Разговор, как я и предполагала, вышел тяжелым. Стелла и так всегда переживала за коллектив, и пропажа двух его членов сильно ударила по нашему неформальному лидеру. «Нет». Даже не дослушав, отказалась ведьма. «И не думай, упырь сказал всем возвращаться, значит, возвращаемся». «Стелла, а как же Мор и Кальген? Мы о них просто забудем?» Я знала, что бью по больному и играю нечестно. «Да как ты можешь?» «Наверное, говорим из глазу на глаз». Руки ведьмы сомкнулись бы на моей щеке. Но я не собираюсь терять еще двух летунов из команды. Возможно, и тех двух найдем. Стелла, я прошу. У упыря проси. А если бы пропал Зордан, ты бы ответила так же? Лара, я все сказала. Тебе Кал и Мор не семья. Ты знаешь Льюиса из Пегаса? Решила выложить я главный козырь. Несколько раз вместе пили, и я в курсе, что он тоже пропал. Раздражение ведьмы чувствовалось и через переговорник. Это родной брат Эдриана. Он прилетел за ним из Равены и без него не улетит. Несколько секунд в голове царила тишина, но я чувствовала, что ведьма держала связь. Лара, ты хоть понимаешь, во что ввязываешься? Сдалась Стелла. Кровные узы свято чтились любой ведьмой. Ни одна из них не бросила бы своего родича в беде. Проблема в том, что эта черта в Стелле проявлялась чрезмерно. И нас она тоже считала частью семьи. Хорошо. После недолгого раздумья отозвалась ведьма. Но я рассчитываю, что вы не до конца растеряли остатки разума, летуны. Что-то еще осталось, с улыбкой ответила я. Сбрасываю. И возвращайтесь живыми. Попросила она на прощание. Вернемся. Заверила я ведьму, заметив, как засветился браслет, принимая новые данные. Связь оборвалась, и я потерла ноющие виски. «Координаты у нас». Я вызвала карту, убедившись, что Кальгин пропал далеко, его маршрут пролегал значительно севернее, или похитители несколько, или у некроманта имеются крылья. За день вполне реально покрыть такое расстояние по воздуху. «Сбрось мне маршрут», — попросил Эдриан. «Зачем?» Не поняла я. «Я считаю, что тебе лучше вернуться», — заявил парень. «Не дождешься?» Я демонстративно свернула карту и сложила руки на груди. «Мы полетим вместе». «Твой шеф?» «Убьет меня в любом случае, потому что ты-то возвращаться не собираешься?» «И все же...» «Подставляй браслет». Эдриан слегка опешил от столь резкого перехода и моего неожиданного согласия, но быстро взял себя в руки и без разговоров вытянул руку. Вид у него при этом был такой, будто я ему эту руку сейчас отрубать начну. На самом деле все было куда проще. Информация молниеносно перекочевала к Эдриану, после чего я, вздохнув, расстегнула мешок и сняла ставший таким родным браслет, осторожно убрав его во внутренний кармашек сумки. Руке тут же стало некомфортно, так и захотелось потереть пустое запястье. «И что это сейчас было?» поинтересовался парень, проводив мой браслет взглядом. «Как только шеф поймет, что мы не прилетим, он начнет связываться со мной и выносить мозг. В прямом смысле». Ментальная магия вампиров действовала и через переговорники. Везде достанут эти упыри. Веро наверняка попытается достучаться до моего благоразумия. А перед ним всегда мне неловко. Полорг искренне заботится и переживает обо мне, как о младшем члене семьи или... по их мнению, общины. Стелла станет каждый час написывать, все ли с нами в порядке. Близнецы точно не останутся в стороне. Пусть не из беспокойства, так шутки ради, чтобы окончательно мне довести. В общем, проще снять браслет, чем выслушивать стенания команды. А если нас сочтут пропавшими? Тогда точно не станут искать и пытаться вернуть. Во всем есть свои плюсы. Но почему ты решила со мной остаться? Парень смотрел так, словно ждал какого-то признания. Но облезни мои крылья, и сама толком не понимала, почему ввязалась ему помогать. Ведь понятно же, что дело темное, как магия при жертвоприношениях. Посмотри на себя, мальчик в белых рубашках. Куда ты один против целого жестокого мира, наполненного опасностями и грязью, которую ты так тщательно оттираешь со своих туфель? Эдриан тут же опустил глаза и слегка поморщился, оценив нынешнее состояние обуви после похода по лесу. «Я уже про неизвестного некроманта с крыльями молчу». «Точно не потому, что я обещал обнимать тебя каждый вечер», — хитро прищурился парень. «Знаешь, я ведь и передумать могу». Я видела, что напарнику очень хотелось сказать что-то еще, а также, что он искренне рад моему решению остаться. Надеюсь, я об этом не пожалею. «Не надо». Я смогу тебя защитить, если что. Я едва не застонала в ответ, но сумела ограничиться закатыванием глаз. Ох, эти самонадеянные равенцы! Полетели к промежуточной точке на пути Кальгина. Я без карты на руке сориентировалась по сторонам света и определилась с направлением. Думаю, лучше всего сразу начать поиски середины его маршрута. К ночевке курьер прилетает вымотанный, магии в нем снаперсток, да и сил потрачено немерено. Все же держать свое тело в полете не так просто, как кажется на первый взгляд. И дать достойный отпор в подобном состоянии совершенно нереально. Так что расчет нападавшего вполне верный и оправданный, что еще раз подтверждает наличие у него летного опыта. Или хорошей логики и рационального подхода, что тоже не обнадеживает. Лара, а я вот еще что подумал. Эдрин раскрыл свои истинно черные крылья, но не торопился взлетать. Откуда вообще узнают маршруты курьеров? Я уже чуть поднялась в воздух, и наши лица оказались примерно на одном уровне. Приятно смотреть на собеседника не снизу вверх. Хороший вопрос. Я тоже задумалась. Возможно, кто-то сливает информацию. Если бы речь шла об одной доставке, я бы так и подумал. Потер пальцем едва тронутый щетиной подбородок напарник. Но ведь рок уже третий, и не факт, что мы обо всех знаем. Есть ведь еще частные курьеры, которых вообще никто никогда не хватится. Да и иметь агента в каждой доставке, согласись, непросто. Тогда без понятия. Я непроизвольно передернула плечами и махнула магическими крыльями, коснувшись ими черных крыльев напарника. Разноцветные искры брызнули в стороны. Пришлось брать под контроль свои движения. А как вообще происходит выбор маршрута? Эдриан чуть отвел крылья назад, а сам шагнул так близко ко мне, что при желании я могла бы положить ему руки на плечи. Маршрут строит сам курьер, исходя из личного опыта и своих возможностей. Перечислила я то, чему меня когда-то учил Веро. Тем, кто послабее, требуется больше остановок и времени на восстановление. Заказчику маршрут заранее не сообщает, только отвечающему за доставку руководителю, прикладывая путевой лист к договору. Судя по взгляду напарника, мы подумали примерно об одном и том же. Ты ведь отправляешь свой маршрут вампиру, так? Да, но он бы не стал. Я не про то. Нетерпеливо перебил меня парень. Если кто-то перехватил сообщение. Сообщение из одного мозга в другой? Это же не голубиная почта. Сообщение проходит не напрямую, а через браслет. Его звено — переговорник. Ты серьезно считаешь, что невозможно создать третье устройство, улавливающее послание от одного адресата другому? Кажется, ответ Эдриану и не требовался. Но здесь я все равно могла лишь согласиться. Практика показывала, что для магии и умельцев в ней нет ничего невозможного. Хорошо, предположим. Выражать согласие вслух мне не хотелось. Но ты только представь, какие тогда открываются перспективы? Пойманными сообщениями богатых и влиятельных людей можно торговать, шантажировать, узнавать государственные тайны. Почему именно курьеры? Лара, если бы я это перехватывал сообщение и устраивал охоту на курьеров, то, наверное, у меня имелся бы ответ на этот вопрос. Невесело усмехнулся парень. Если только ты не какой-нибудь фанатик, жаждущий истребить магических курьеров во имя всего мира, или ты обижена ими в детстве из-за потерянного подарка, тип, желающий отомстить всем за того плюшевого мишку. А еще ты можешь... Все-все, я понял, что у тебя богатая фантазия. Прервал поток моих рассуждений напарник. И ты видишь меня в самых разных ролях. О, я только начала. Но вообще это странно. Все это. И хорошо, что я сняла браслет. Если минуту назад рука казалась лишенной привычного украшения, то теперь я, напротив, побоялась бы его надевать. «Надеюсь, у нас будет шанс обо всем узнать», — оптимистично заявил Эдриан. «Ага, и выжить при этом», — мрачно добавила я, спуская напарника с небес на землю. «Если вдруг заметишь опасность, сразу говори мне и улетай», — серьезно попросил Эдриан. Я ограничилась кивком, понимая, что поступлю с точностью до наоборот. У меня может быть много недостатков, да и не может быть, а точно, чего уж там мелочиться. Но своих, действительно своих, я не бросаю и не подвожу. Вершины северных гор показались ближе к вечеру, такие огромные и обманчиво близкие. Мы летели не меньше 2 часов, прежде чем добрались до небольшого горного селения, где должен был остановиться на ночь Кальгин. Я так редко бывала на севере, что его отличия остро бросались в глаза. Минимум деревьев, а те, что растут, отчаянно цепляясь корнями за скалы, невысокие кряжестые, способные противостоять лютым ветрам и вьюгам. И постройки все каменные, основательные, с небольшими окнами, кое-где закрытыми ставнями и со множеством труб. Постоялый двор здесь оказался всего один. Не пришлось обходить несколько заведений. Зайдя внутрь, я почувствовала, что начинаю оттаивать. Ледяной ветер за считанные минуты вытащил из нас все тепло. И это при том, что у меня устойчивый к такой погоде комбинезон. Эдриану в его рубашке и куртке вообще пришлось несладко. «Здрасте», — с трудом проговорила я, обращаясь к крупному мужчине за стойкой. Зуб на зуб не попадал. «Можно чего-нибудь горячего? Глинтвейн вас варит?» Меня смерили насмешливым взглядом, суть которого была мне прекрасно известна. Никакого алкоголя не видать, как своих ушей. «Арда, налей девчонке горячего молока с медом», — крикнул хозяин, протиравший столы немолодой женщине в светлом переднике. «А мне глинтвейн можно?» — подходя ко мне, попросил напарник. «Тебе можно», — хмыкнул мужчина. «И глинтвейн», — добавил вдогонку к предыдущему заказу. «А еще поесть?» — попросил я, хлопая голодными глазами. «И это можно», — кивнул мужчина. «Садитесь за любой стол, сейчас подадим». Грубо сколоченные длинные столы с такими же лавками по бокам соответствовали суровому краю. Никаких скатертей цветочков, все серьезно, по-северному. Стены украшены не дурацкими картинами, а охотничьими трофеями. Головы животных, рога, шкуры. И те немногие посетители также сливались с обстановкой, словно были частью ее. Все как на подбор. Здоровые, косматые, в добротной одежде из грубой кожи. Такую никакие ветра не продуют. Эдриан с уважением посмотрел на висевшую прямо над нами здоровенную морду черного медведя со скальной пастью. А мне как-то не по себе стало. Показалось, что остальная часть медведя застряла за стеной. Но сейчас косолапый поднатужится и с ревом вынесет всю стену, чтобы добраться до нас. Вот. Перед нами поставили кружки с напитками, тарелки с местным блюдом из мяса. Не удивлюсь, если медвежьего, щедро посыпанного какой-то ароматной травой. «Хозяин». Я поймала мужчину за пожелтевший рукав некогда белой рубахи. «Скажи, не прилетал ли к вам магический курьер? Высокий, худой, немного несуразный, с длинными светлыми волосами. У него серебристые волшебные крылья». Крылья были второй гордостью Кальгина после волос. «Таких у нас давненько не бывало. Вы первые за несколько месяцев», — пожал широченными плечами трактирщик. «А может, что-то странное было в последние дни?» — спросил Эдриан. «Особенно с птицами. Не замечали?» «Так у нас горных коз больше, чем птиц», — усмехнулся мужчина, кивая на рогатую башку над соседним столом. Но все же задумался, пропуская пятерню через косматую бороду. «Пастухи как раз давеча видели какую-то стаю. На перелетных непохожие кружил на одном месте». «Где именно?» Тут же напрягся парень. «Тут не подскажу», — развел руками мужчина. «Обратитесь к Фиру. Он через 5 домов вниз по улице по правой стороне живет. Вернулся с пастбища этим утром. Жена родила». «Сходим сейчас», — предложил Эдриан. Я видела, что он все равно не усидит и не даст нормально поесть. «Заказ в силе», — предупредила трактирщика я, залпом допивая горячее молоко, наполнившее промерзшее тело теплом. Напарник в подтверждении выложил несколько галуров за напитки и задаток, чтобы ужин нас дождался. «И комнату приготовьте», — попросил Эдриан. «Одно с 2 кроватями, если есть». «А если нет?» Вроде в шутку спросил мужчина, но пристально глядя на нас обоих. «Тогда любую». Не стал теряться напарник. «После борделя нам уже ничего не страшно». Я распахнула дверь на улицу и тут же закрыла. Лицо ударил такой холодный ветер, что захотелось забиться в самый дальний теплый угол. Со вздохом, застегнув куртку и поглубже надвинув капюшон, я вышла за более отважным напарником. Ужасное местечко. И как здесь люди живут? В указанном доме стоял шумгам. Судя по крикам и визгам, ребенок у пастуха был не первый. Сам хозяин дома вышел к нам в изрядном подпитии, отмечал рождение наследника. 3 девки, принялся рассказывать он нам, словно закадычным приятелем. «Сколько можно? Я уж боялся, опять дочь, но боги смилостивились». «Поздравляем», — кивнул Эдриан. «Вы бы хотели узнать про стаю птиц, которую вы вчера видели». «Да птицы как птицы», — пьяно отмахнулся четырехкратный отец. «Летали себе. Много, конечно, разом-то, но они ж безмозглые, кто их поймет». «Где именно?» Второй вопрос парень подкрепил монетой в 10 галлоров, небрежно перекатывая ее между пальцев. Мужик оказался понятливый, поэтому сразу задумался. «Мы пасем коз в долине». Он махнул рукой в ту сторону, откуда мы прилетели. «Стая кружилась еще над деревьями. Большая такая стая». Пастух честно вспоминал подробности, зарабатывая посуленную награду. «А когда по времени? Утром, днем, вечером?» Пастух нахмурился. «Да под вечер уже. Еще не темень, но матушка за горы уже сошла». «Долго кружилась?» Продолжал расспросы парень. «Да не, покружился, перестала. Или рухнула вниз. А что могло спугнуть птиц?» «Да кто ж их знает. Мы ж в половине дня пути от леса. Быстрее своим ходом долину не перейти. Поди что-то увидели, услышь». «Еще раз с рождением наследника». Напарник передал монету, которую пастух принял с поклоном и благодарностями, и быстро скрылся в доме. «Летим утром, да?» Эдриан смотрел на меня так, будто ждал, что я скажу: «А давай махнем прямо сейчас?» «Утром», — подтвердила я, заметив, как на лице напарника промелькнуло разочарование. «У нас там ужин стынет, идем?» «Ужин не остыл, его нам подали горяченьким, видимо, держали где-то в тепле, пока мы ходили к пастуху с расспросами. И комнату приготовили со свежим бельем, пахнущим горной лавандой. Еще и лохань для помывки принесли». «С постоялого двора не ногой», — погрозил я пальцем Эдриану, любезно предоставившему мне право помыться первой. «Куда уж я без тебя?» — улыбнулся напарник и вышел из комнаты. «Грег», — позвала я призрака, давно не дававшего о себе знать. «Здесь я». Дух просочился откуда-то из стены. «Думал, вы обо мне совсем забыли». Не обошелся он без претензий. «Забудешь о тебе, как же?» Я вздохнула, стягивая с себя одежду. «Эй, а тебе не стыдно при мне раздеваться?» Возмутился призрак и поспешил отвернуться. «При тебе уже поздно смущаться. Некроман, стесняющийся нежить, это что-то новенькое». «Вот, постоянно ты мне о моей смерти напоминаешь», — укорил Грег. «Я думал, ты меня для чего-то хорошего позвала». «Для хорошего», — подтвердила я. «Нужна твоя профессиональная консультация как артефактора». «Что именно?» Призрак тут же забыл обо всем и повернулся ко мне. «А он не старый, этот Грег. Сейчас, когда черты его лица стали совершенно отчетливыми, я бы не дала ему и 40. Но спрашивать, во сколько он умер, показалось бестактным даже мне». «Как ты думаешь, возможно ли перехватывать сообщения переговорников?» Эта мысль никак не выходила у меня из головы. «В теории возможно все». Принялся летать по комнате дух. Кстати, теперь именно дух по общепринятой классификации. Привидение, призрак, дух. Последний самый сильный. Хотя классификация весьма условная и зависит от исходного материала, то есть от человека. Но Грег сейчас был, я бы сказала, в самом соку. Уверена, он бы и ненадолго материализоваться смог. Хотя бы частично. А на практике? Я расплела косу и как следует промыла волосы. Вода тоже приятно пахла какими-то травами. На практике все сложно. Дух потер пальцами подбородок, подтверждая мои догадки о частичной материальности. Как минимум, сам себя он уже ощущает, пусть движение его всего лишь отголоски прежней жизни, а не внезапный зуд. «Сама посуди, браслеты с переговорниками. Носят тысячи людей и нелюдей. Все сообщения не прочтешь при всем желании. А на поиск нужного требуется тьма времени, за которое оно уже успеет устареть». Я кивнула. Логично, что улавливать все подряд несерьезно. «Значит, нужно как-то исключать все лишнее или наоборот настраивать на нужное». Грег честно старался не смотреть в мою сторону, но все же мужское начало взяло верх даже у мертвого. «Лара, а ты не такая тощая», — задумчиво произнес он, замерев на месте и безостенчиво разглядывая меня. Комбинезон делает тебя какой-то бесформенной, а ты очень даже форменная». «Ты не отвлекайся», — шикнула я на духа, побыстрее заворачиваясь в полотенце. «Да, переговорники», — вернулся к вопросу призрак, снова начав кружить по комнате. «Проще всего, полагаю, подключиться к нужному браслету и перехватывать все его сообщения», — выдвинул версию Грег. «Во всяком случае, если бы я задался целью создать подобный артефакт, то начал бы именно с этого варианта». Я залезла в пижаму и нырнула под теплое шерстяное одеяло. Грег завис напротив меня. Он так странно смотрел, что я пожалела о своем решении помыться при нем. Все же не привыкла я воспринимать нежить как равную себе. Но дух проявлял чудеса человечности. В смысле, никак не мог отринуть все мирское и отправиться на покой в чертоге отца. Его версия мне и нравилась, и не нравилась одновременно. Нравилась тем, что она прекрасно объясняла, отчего курьеры из разных доставок пропадали в разное время. Сначала пегасы, потом грифоны, а теперь мы. Получается, что злоумышленники как бы переключались между переговорниками. У нас было две точки, куда стекается информация, шеф и Стелла. Подобраться к вампиру нелегко, хотя неизвестно, что из себя представляет перехватывающее устройство. Но все же я бы поставила на ведьму. У грифона шеф доставки также летал по заказам. Слишком любил это дело, чтобы осесть где-то с бумажной работой. Как устроена система в Пегасе, я не знала, но думаю, везде примерно одинаково. Наверняка у них имелся свой дублирующий человек, или не человек, которому стекается информация. И ведь теперь ни к кому не обратишься за консультацией, потому что непонятно, чьи сообщения перехватывают неизвестные. «Можно?» — постучал в дверь Эдриан. «Да», — откликнулась я, выныривая из размышлений. И все же главный вопрос. Почему именно курьеры? Ни королевские гонцы, ни посланники, ни казначеи, чья поимка принесла бы куда больше, чем артефакт полета и заговоренный мешок. Серьезно. Кем бы ни были эти похитители, я их решительно не понимала.